Почему люди иногда недооценивают бизнес MLM? Первое. Потому что это слишком красиво для того, чтобы быть правдой. Конечно, тут тебе рассказывают про сотни тысяч долларов, про путешествия, банкеты и премии, а обернешься вокруг, и как будто все это приснилось. Двоюродный брат жалуется, что третий месяц зарплату не выплачивают, зять сестры-племянника никак не может устроиться на приличную работу, и диплом не помогает, даром столько денег выбросили на то, чтобы он получил высшее образование. Водители в маршрутках ругаются, продавцы в магазинах невежливые, потому что платят мало, да и кроссовки у дочки износились, а бюджет этого месяца покупку новых не предусматривает. Вот она, реальность. Какие уж тут сотни и тысячи долларов. Это и есть первая причина. Часто люди просто не хотят верить в то, что есть возможность что-то радикально изменить. Потому что на фоне видимой нам окружающей реальности возможности бизнеса MLM кажутся неправдоподобными. Вот и получается замкнутый круг. Люди не верят, потому что все вокруг плохо живут, а все вокруг живут плохо, потому что не верят. Если задуматься, каждый из нас сам выбирает, во что ему верить, а уж потом находит этому подтверждение в нашей бесконечно разнообразной жизни. Вопрос в том, приносит ли что-то хорошее нам и нашим близким то, во что мы верим, либо то, что мы во что-то не верим. Безусловно, каждый из нас обладает своим индивидуальным жизненным опытом, исходя из которого мы и создаем свою систему мнений и верований, но даже люди, имеющие сложный жизненный опыт и находящиеся в похожих условиях, нередко принимают противоположные решения, получая в итоге противоположный результат. Возьмем для примера двух совершенно разных людей. Один из них, узнав о возможностях бизнеса MLM, говорит «я не верю» и продолжает жить так, как жил. Другой же говорит «я проверю». Этот человек находит ответы на интересующие его вопросы, развивает свои сомнения и добивается того, что им начинают гордиться. Гордиться от того, что он сумел привести себя и своих близких к намного более высокому уровню жизни. Так что же делать? Что делать, если то, во что мы верим, не несет нам желаемого результата, либо мешает нам его получить? Быть может, тогда стоит начать верить во что-нибудь другое? Второе. Почему люди иногда недооценивают бизнес MLM? Из-за пережитых в жизни неудач. Многие из нас пережили немало трудностей в своей жизни. Неоправдавшиеся надежды, нереализованные желания, попытки, которые не принесли ожидаемого результата. Кто с этим не сталкивался? Однако разные люди по-разному реагируют на то, что с ними происходит. Одни, несмотря ни на что, продолжают искать новые пути улучшить свою жизнь. Другие же отказываются от поиска, стремясь найти что-то хорошее в своем замкнутом кругу, пусть и скучном, зато безопасном. Результатом является то, что человек, услышав о том, чего он может добиться, занявшись бизнесом MLM, не решается воспользоваться предлагаемой ему возможностью, чтобы избежать еще одного разочарования, если опять не получится. А вдруг я не смогу? А вдруг меня обманут? А вдруг это не работает? А вдруг? Боясь потерпеть поражение, человек отказывается от возможности стать победителем, забывая о том, что стоит ему перешагнуть свои сомнения, как жизнь его может принять совершенно иную окраску. Стоит только сделать несколько смелых шагов, и появятся новые силы, знания, финансовые перспективы, уверенность в себе и, конечно же, ощущение, что все совсем не так плохо, как казалось раньше. Третье. Из-за несхожести этого бизнеса с тем, к чему мы привыкли. Некоторые люди, проработавшие по специальности 5-10 и более лет, настолько привыкают к тому, чем они занимаются, что впадают в печальное противоречие. С одной стороны, им, естественно, не нравится то, как оплачивается их труд, не нравится отсутствие перспектив и невозможность реализовать свои способности. С другой же стороны, они хотят, несмотря ни на что, продолжать делать то же, что делали всегда, либо что-то подобное, и живут надеждой, что вот появится президент, который позаботится о том, чтобы создать для этого идеальные условия. Когда же кто-то показывает им способ улучшить свою жизнь, не похожий на то, к чему они привыкли, они не особенно утруждают себя тем, чтобы вникнуть в суть предлагаемой им возможности. И они ждут. Ждут и ругают президента. Ругают президента и ждут. А время? Время идет. Незаметно подкрадывается пенсионный возраст со всеми своими прелестями, в число которых входит разочарование от жизни, прожитой совсем не так, как хотелось. Между тем, все может быть совсем иначе. Если мы поймем, что наша специальность – не что иное, как товар, продукт, который мы выставляем на рынок услуг. И если сегодня нам за него платят меньше, чем мы хотим, надо позаботиться о том, чтобы обзавестись другим продуктом. Должен заметить, что есть люди, которые по-настоящему любят то, чем занимаются, считая это своим призванием. Это прекрасно. Немногие могут похвастаться тем, что нашли в этой жизни свое дело. При этом надо сказать, что именно такие люди очень часто страдают от того, что дело, которым они занимаются, не приносит им материального достатка. Это вовсе не означает, что необходимо бросать любимое дело. Нет, это означает только то, что, быть может, имеет смысл потратить некоторое время на то, чтобы создать материальную базу, и потом, со спокойной душой, не думая о деньгах, заняться тем, что любишь. Кто-то может сказать: «Но как же так, ведь должен же все-таки кто-то быть врачом, преподавателем, библиотекарем?» Я думаю, об этом не стоит переживать, потому что как раз когда в государстве возникнет дефицит специалистов низкооплачиваемых специальностей, для них начнут создавать более подходящие условия, увеличивать зарплату и тому подобное. И вообще никто в этой жизни никому ничего не должен, каждый выбирает. Нам же с вами, если мы хотим создать прекрасные жизненные условия для себя и своих близких, имеет смысл выбрать такой вид деятельности, который будет вести именно к этой цели, и тогда мы перестанем опасаться будущего. Тогда мы будем жить в приятном предвкушении того, что каждый день несет с собой новые радости и достижения, новые интересные события, встреча с замечательными людьми, и, может быть, именно тогда появится стойкая внутренняя уверенность в том, что все-таки многое в этой жизни зависит от нас. Для того, чтобы добиться успеха в бизнесе MLM, вовсе не обязательно оставлять свой основной вид деятельности. Большинство людей, вышедших в этом бизнесе на серьезный уровень дохода, первое время сочетали его со своей постоянной работой. Подробнее об этом мы поговорим в главе «Смогу ли я?». Итак, мы с вами рассмотрели три причины того, что некоторые люди, несмотря на явно неудовлетворительный уровень своей жизни, порой недооценивают бизнес MLM. Четвертой причиной является недостаток объективных знаний об этом бизнесе. Бизнес MLM сравнительно молод. На Западе он начал серьезно развиваться в 50-х годах 20 века. В страны же бывшего Советского Союза пришел только в 90-х. Поэтому количество людей, являющихся на сегодняшний день настоящими специалистами в этом бизнесе, невелико. А ведь именно они, а также те, кто имеет возможность часто с ними общаться, являются носителями реального опыта и знаний об MLM-индустрии. Представление же остальных чаще всего формируется из следующих источников. Из мнений знакомых, занимающихся этим бизнесом несерьезно, из мнений знакомых, вообще не занимающихся этим бизнесом, желающих просто поговорить на эту тему, из негативных отзывов тех, у кого не получилось, из своих собственных поверхностных наблюдений, которым доступна лишь 1/9 часть айсберга MLM, находящаяся над водой. Естественно, степень объективности представления, возведенного на таком шатком фундаменте, довольно мала. Знание многих людей о бизнесе MLM – можно охарактеризовать одной фразой. «Слышал звон». Результатом являются сомнения в том, что в этом бизнесе и вправду можно получать такие удивительные результаты. Иногда именно эти сомнения мешают человеку ухватиться за свой шанс и в течение нескольких лет значительно улучшить свою жизнь. Что ж, подведем некоторые итоги. Мы с вами выявили 4 основные причины того, что люди иногда недооценивают бизнес MLM. Первое. Потому что это слишком красиво для того, чтобы быть правдой. Второе. Из-за пережитых в жизни неудач. Третье – из-за несхожести этого бизнеса с тем, к чему мы привыкли. И четвертое – из-за недостатка объективных знаний об этом бизнесе. Таким образом, всю ту часть населения стран СНГ, которая нуждается в улучшении своего жизненного уровня, я не отношу к этому числу Киркорова, Путина, Кучму и всех тех, кто, как и они, о своем будущем уже позаботился. По отношению к бизнесу MLM можно разделить на четыре категории. Первая категория – это люди, которые по рассмотренным выше причинам не начинают заниматься этим бизнесом. По крайней мере, до тех пор, пока не изменятся их взгляды на жизнь, либо мнение о самой MLM-индустрии. Вторая категория – люди, ищущие способ изменить свою жизнь, но пока что не знающие о реальном спектре возможностей этого бизнеса. Третья категория – это те, кто занимается этим бизнесом несерьезно и, конечно же, сколько-нибудь заметных успехов не достигает. Люди из этой категории делятся на две части. Первую часть составляют те, кто попробовал, не получилось, бросил. Ко второй части относятся люди, использующие только одну из возможностей бизнеса MLM – немедленную прибыль. Такие люди, уделяя этому бизнесу 10-15, иногда больше, часов в месяц, зарабатывают на продажах по каталогу 30-50-70, иногда больше, долларов в месяц. И, наконец, четвертая категория. К ней относятся те, кто сумел увидеть в бизнесе MLM инструмент, с помощью которого они могут сами создавать свое будущее. Такие люди внимательно изучают этот бизнес, приобретают необходимые знания и опыт и добиваются в нем замечательных результатов. Любопытно отметить, как относятся к их успехам, либо неудачам, те, кто входит в первую категорию. Если люди, занимающиеся этим делом активно и целеустремленно, испытывают временные трудности, наблюдатели из первой категории говорят им: «Ага, я ж тебе говорил». Если же люди из четвертой категории приходят к знакомым поделиться своими успехами, они слышат в ответ: «Э, брат, надо же, как тебе повезло!» Безусловно, в этом нет ничего удивительного. Мир всегда делился на композиторов и критиков, на тех, кто делает, и тех, кто говорит. Именно поэтому никогда, ни при каком строе и ни при каком правительстве не будут все богатыми, успешными и процветающими. Это так, и ничего плохого в этом нет. Это не является помехой для человека, который стремится сам создавать свою судьбу. Для человека, который, несмотря ни на какие проблемы, неудачи и обстоятельства, всегда идет только вперед и никогда не сдается.